Гордеев вытер обрюки, вспотевшие от напряжения ладони. — Ну что там? — нетерпеливо спросил он. — В ванной включена вода, слышно только что два голоса, но слов не разобрать. — Ребята готовы? — Готовы. — Без моей команды не начинать. — Ну что ж, давай поговорим. Она легко перешла на «ты». — Тебя, правда, Павлов прислал? — А кто же еще? — Откуда я знаю? — А может, ты из милиции? Вдруг наш бравый полковник ни в чем не замешан и заявил на меня? — А в чем он замешан? — Ну-ка, расскажи. — Ты пошел бы, ты знаешь, куда? — выразительно прошептала Настя и уже громче добавила: — Так вас и тянет все узнать за бесплатно. Запомни, ты шустрый. Я свой язык распускаю только за деньги. Говори быстрей, зачем пришел, мне стоять надоело. Но сначала докажи мне, что ты не из милиции, тогда и поговорим. А если я из милиции, что ты сделаешь? Ну, ничего не сделаю, но разговор у нас с тобой не получится. А завтра телегу на тебя накатаю, что ты, представившийся работником милиции, проник в квартиру и пытался меня изнасиловать или ограбить. Я еще не решила. Пока оправдываться будешь, посидеешь. Ха, шантажируешь? А как же? Я больше ничего не умею. Ладно, кончай дурака валять. Павлов приготовил деньги, но он тебе не доверяет. Поэтому завтра мы с тобой поедем навстречу с ним. Ты ему рукопись и информацию, он тебе 140 штук, и разбежались. — А ты-то тут при чем? Что, деньги будешь считать? Кассир на общественных началах? — фыркнула Настя. — Ну, посмейся у меня, — с угрозой сказал Гал и опять сжал ей кисть. — Да смеешься. Я пробуду здесь до утра. За это время я должен убедиться, что тебе можно верить. «Да врешь ты все!» — неожиданно громко сказала она. «Убедиться в этом невозможно!» «Тихо!» «В этом невозможно убедиться!» — понизив голос, повторила Настя. «Надо быть круглым идиотом, чтобы для этого прийти сюда. Говори, зачем пришел. Убить тебя!» Голосов не слышно. Донесся из рации встревоженный возглас лейтенанта Шестака. «Только шум воды!» «Приготовиться!» — скомандовал Гордеев. Ему хотелось бежать впереди машины. В 49-й квартире бесшумно приоткрылась дверь. Еще два человека появились на лестничной площадке между этажами. Женщина обмякла в руках Гала. На лице у нее был неподдельный страх. «За что?» — едва слышно прошептала она. — За то самое. Ты влезла в чужую игру. Меня наняли тебя убить. Я лично к тебе никаких претензий не имею. Будешь умницей и останешься жива, поняла? — Мне плохо, — простонала она, едва шевеля побелевшими губами. — Дай мне сесть куда-нибудь. Гал посторонился и усадил ее на край ванны, продолжая крепко держать обеими руками. — А теперь слушай, — сказал он. У меня с Павловым свои дела. Мне нужна эта рукопись, но заплатить за нее сейчас я не могу, у меня нет таких денег. Завтра ты пойдешь со мной, я получу гонорар за твое убийство, и из этих денег с тобой расплачусь. Будешь меня слушаться, и все пройдет хорошо. Настя молча кивнула. Сейчас мы выйдем отсюда и будем вести себя, как приличные люди. Язычок придержи. Одно неосторожное слово, и я могу подумать, что квартира прослушивается ментами. Я, знаешь ли, очень подозрительный, и юмор плох понимаю. Ты умрешь задолго до того, как сюда успеют прибежать твои дружки, даже если они засели в соседней квартире. Ну, признайся, есть там засада? «Есть голос», — сообщил Шестак, — «но только один мужской. Они все еще в ванной. Посторонних звуков нет, шума борьбы. Нет, не слышно. Ждем еще 30 секунд. Если через 30 секунд она не заговорит, начнем. Командир группы захвата взглянул на секундную стрелку. Насте казалось, что аналитическая машина у нее в голове работает оглушительно громко. Надо немедленно что-то сказать. Все равно что. Любую чушь, только бы подать голос. Иначе ворвутся в квартиру и все испортят. Гала ни в коем случае нельзя брать сейчас, пока она не поймет, что он задумал. Какая-то хитрая игра с Павловым. Что он спросил? Есть ли в соседней квартире засада? Ага, есть. В двух квартирах по 10 человек. И еще 100 человек на лестнице. И здесь, в каждом шкафу по засаде. Ну, давай, ищи. Шитница, процедил сквозь зубы Гал, закрывая воду. Ну, пошли отсюда, а то помрешь еще. Ты мне живая нужна.